часто приплывали к берегу и играли на виду у отца с матерью. Шло время, росли дети, старели родители. Отец уже не выходил на охоту, сыновья еду добывали. Перед первой охотой в море отец созвал их, сказал напутное слово. «Сильному и смелому море кормилец, но помните, живут там и ваши братья, киты, и дальние ваши родичи, дельфины и касатки. Не бейте их, берегите». Вскоре отец помер, а мать уже была так стара, что не могла провожать сыновей на морскую охоту. Разросся китовый народ, сыновья переженились, и у каждого было по многу детей. Все больше нужно было еды, и стали китовы потомки приморским народом, чукчами да эскимосами, на морского зверя охотниками. Выдался однажды такой год, когда мало было зверя у берега. Забыли моржи водную тропу в селение, а нерпы ушли к далеким островам, и охотникам приходилось забираться далеко в море. Одни погибали во льдах, другие в морской пучине. Только киты всякий раз весело и шумно играли у берега. И сказал тогда один из охотников, сын белой женщины: «А почему мы не бьем китов? Смотрите, тут горы жира и мяса. Одна туша прокормит всех нас вместе с собаками всю зиму». «Или забыл ты, что они наши братья?» — отвечали ему. «Какие же они братья?» — усмехнулся охотник. «Живут они в воде, а не на земле. Тело у них длинное да громадное, и не знают они ни одного человеческого слова». «Так ведь по преданию», — вразумляли люди охотника. «Бабкины сказки для малых ребят», — отрезал охотник и снарядил большую байдару, взяв самых сильных и ловких гребцов. Кита добыть не стоило трудов. Сам он подплыл к байдаре, как и делал всегда, когда видел, что братья вышли в море. Но эта встреча была ему на погибель. Загарпунили кита и долго тащили к берегу, а чтобы на берег вытащить, пришлось созвать всех жителей селения, даже женщин и малых ребят. Тот, который кита добыл, пошел в Ярангу к матери сказать ей, какое богатство он людям добыл. Но мать уже знала об этом и умирала с горя. «Я убил кита!» — воскликнул охотник, войдя в Ярангу. «Целую гору мяса и жира!» «Брата своего ты убил!» — ответила мать. «А если ты сегодня убил брата только за то, что он был на тебя не похож, то завтра...» И тут от нее отлетело последнее дыхание. Токо умолк. Молчал и Джон. «С тех пор и пошло все», — нарушил молчание Токо. «Теперь, даже когда один человек убивает другого человека, никто больно-то и не удивляется». В селении было оживленно. В каждой яранге пылал костер, и синие дымы отвесно вздымались к ясному небу. В воздухе плыли перья и пух, в чатагинах щипали уток, кипели котлы и валил вкусный пар, возбуждая аппетит у людей и собак. Пыльмау разожгла большой костер в Чатагине –